Интерлюдия. Секретное. Иллюстриссимус et реверендиссимус Маниус магистр. Глубокоуважаемый и многоуважаемый великий магистр. Нарсес де ля Рош. Главе капитула «Дара и искусств» Навигард. Датировано в замке Рисберг дня 15 месяца июля года 1245 после сопряжения. Мастера искусства, мага Сореля Альберта Амадора де Герлунда. Гоноратиссимы, архимастер, несомненно, дошли до капитула слухи об инцидентах, каковы имели место летом Анны Куренте сего года на западных границах Тимерии, результатом коих инцидентов, как свидетельствует, стала гибель около 40, точнее сказать невозможно, персон, главным образом неквалифицированных лесных работников. Инциденты сии связываются, к нашему прискорбию, с личностью мастера Сореля Альберта Амадора де Герлунда, члена исследовательской группы комплекса Рисберг. Исследовательская группа комплекса Рисберг солидарна в страданиях с семьями жертв инцидентов, даже ежели жертвы сии, стоящие весьма низко в общественной иерархии, злоупотреблявшие алкоголем и ведшие аморальный способ жизни, наверняка ни в каких семейных связях не состояли. Мы желаем напомнить капитулу, что мастер де Герлунд, ученик и любимец архимастера Арталана, известный ученый, специалист в области генетики, обладающий огромными, почти неоценимыми достижениями в области трансгуманизма, интрогрессии и специации. Исследования, которые проводит мастер де Герлунд, могут стать ключевыми для развития и эволюции человеческой расы. Как известно, человеческая раса уступает расам нечеловеческим по многим физическим, психическим и психомагическим характеристикам. Эксперименты же мастера де Герлунда, относящиеся к гибридизации и соединению фонда генов, имеют целью сперва сравнять человеческую расу с расами нечеловеческими, а в отдаленной перспективе, через специацию, доминировать над ними и совершенно их подчинить. Полагаю, нам нет необходимости объяснять глобальное значение, кое имеют подобные вещи. Было бы нежелательным, чтобы некие малые инциденты замедлили или притормозили прогресс вышеозначенных научных работ. Что же до самого мастера де Герлунда, то исследовательская группа комплекса Рисберг принимает полную ответственность за медицинскую над ним опеку. У мастера де Герлунда ранее уже диагностировали нарциссические склонности, отсутствие эмпатии и легкое эмоциональное замешательство. Период, предшествующий совершению поступков, в которых его обвиняют, оное состояние усилилось до проявления симптомов аффективного биполярного расстройства. Можно с уверенностью утверждать, что в минуту совершения поступков, в которых его обвиняют, мастер де Герлунд не контролировал свои эмоциональные реакции, и способность развлечения добра и зла у него оказалась пониженной. Можно полагать, что мастер де Герлунд был «non compos mentis eo ipso», не владеющий рассудком сречь, временно утратил вменяемость, а потому уголовной ответственности за приписываемые ему поступки не подлежит, поскольку «impune est admittendum quod per furorem aliquius accidit». Каре не подлежат деяния, что во гневе были совершены. Мастер де Герлунд оказался размещен ad interim временно в месте тайном, где он лечится и продолжает свои исследования. Полагая дело закрытым, мы желали бы обратить внимание капитула на личность констебля Торквиля, что проводит следствие в деле инцидентов в Тимерии. Констебль Торквиль, подчиненный бейлифа из Горсвелена, из иных источников известный как функционер добросовестный и ярый защитник закона, выказывает в вопросе инцидентов в вышеозначенных селениях чрезмерное рвение и взял недолжный с нашей точки зрения след. Надлежало бы повлиять на его начальство, дабы оное несколько запал его пригасило. А если это не принесет надлежащих результатов, стоило бы проверить данные констебля, его жены, родичей, близких, детей и дальних членов семьи с точки зрения личной жизни, прошлого, возможных правонарушений, имущественных дел и сексуальных предпочтений. Рекомендуем контакт с адвокатской конторой Кодрингера и Фена, услугами которой, если могу напомнить капитулу, мы пользовались 3 года назад с целью дискредитации и компрометации свидетелей в деле, известном как «Зерновая афера». Итем, также, Мы желаем обратить внимание капитула, что в нынешнее дело оказался впутан, к сожалению, ведьмак, известный как Геральт из Ривии. Сей принимал непосредственное участие в инцидентах, и есть у нас основания полагать, что связывает он эти происшествия с персоной мастера Дегерлунда. Оного ведьмака также надлежало бы успокоить, когда б начал он копаться в деле слишком глубоко. Обращаем внимание, что асоциальное поведение, нигилизм, эмоциональная нестабильность и хаотическая личность упомянутого ведьмака могут привести к тому, что подобное предостережение может оказаться non-sufficit, недостаточным, и необходимо будет применить средства экстремальные. Ведьмак находится под нашей постоянной слежкой, и мы готовы подобные средства применить, если, конечно же, капитул сие одобрит и порекомендует. В надежде, что вышеозначенное пояснение окажется для капитула достаточным для закрытия дела, Бене Валера Аптамус, желаем доброй жизни и остаемся в неизменном уважении от лица исследовательской группы комплекса Рисберг «Semper Fidelis Vestrarum Bona Amica». Всегда верна ваша лучшая подруга. Берута Анна Маркветта Икарти, ману проприа. Собственноручно.